Дорогие братья, прежде чем мы будем молиться, просить благословения у Господа, я хочу вместе с вами прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии Марка, 2 глава с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». До этого места. Братья, мы здесь с вами читаем о том, что люди, жители Капернаума, когда Христос возвратился снова в этот город, услышали о том, что Он где-то в доме находится. И вы знаете, насколько это побудило людей, жителей этого города, быстро-быстро собраться к этому месту, и дом был полон. То есть, братья, мысль моя такая, что Христос, когда пришел на эту землю, пришел и вышел на служение, Он много говорил, много проповедовал что-то такое, которое еще, возможно, никто из людей не слышал. Проповедовал о Царстве Небесном. Проповедовал, что приблизилось Царство Небесное. И вот эта новая весть или весть спасения настолько взволновала людей, настолько пробудила интерес услышать больше, узнать. И вот этот момент как раз отмечает вот именно это положение. Люди хотели слышать, люди хотели видеть, люди хотели знать, и их много собралось. Много так, что места не было, где, как пройти, чтобы увидеть Иисуса Христа. Каждый имел свою нужду. Помимо того, что интерес был услышать о весе Царстве Божьем, но еще были и нужды личные каждого нужды. И вот здесь описывается такой эпизод, что четверо принесли расслабленного. Прокопали кровлю, так как нельзя было подойти к Иисусу Христу. Опустили этого расслабленного. Иисус, написано, видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Братья, насколько насущный вот этот момент. Я уже говорил, что одни пришли послушать, увидеть, одни пришли что-то еще новое услышать, посмотреть на Христа и так далее. А вот эти четверо принесли расслабленного, и у них нужда была настолько острая, они даже не постеснялись или не подумали о том, что хозяин будет на них недоволен. Прокопали кровлю и опустили вниз своего друга. И посмотрите, что произошло. Христос, видя веру их, исцелил этого расслабленного. Братья, мы с вами пришли сюда, на это место тоже. Вот так вот кто-то имеет определенные желания, определенный интерес определенный. Может быть, кто-то имеет нужду, острую нужду, чтобы вот Господь ответил на его просьбы и молитвы, чтобы вот так вот. Я думаю, что такое количество братьев собрались на это место, это просто не просто случайность. Это влечет Господь сердца всех, чтобы вот предстать пред лицо Господа, чтобы услышать, увидеть Господа сердцем своим, и решил, чтобы Господь решил и проблемы, и ответил на вопросы, и даже простил грехи, если они у кого есть. Поэтому, братья, я думаю, что нам было бы хорошо, чтобы не только верить, что Христос здесь присутствует в этом доме, но обратиться к Нему и сказать: «Господи, благослови меня, благослови мое сердце, сделай способным его внимать словам Твоим, чтобы Слово Твое живое и действенное вошло в мое сердце и произвело свою работу, чтобы Бог своим присутствием нас с вами благословил. И благословил братьев, которые будут говорить слово Священного Писания или вести беседы, чтобы все это было во славу святого имени Твоего. И если мы, имени Его, и если мы с вами обратимся сейчас в молитве к Господу, я думаю, Господь обязательно ответит. Потому что Он однажды сказал, где если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то о чем бы они ни стали просить, будет им от Отца Моего Небесного. Так и сегодня, братья, если мы с вами согласимся вот так вот, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог присутствовал с нами, чтобы Он явил Себя в нас, в наших сердцах и заговорил к нам, и в этом служении явил славу Свою, то Господь обязательно ответить на наши молитвы. Пусть имени Ему Его будет вечная слава вечному Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Встанем для молитвы и помолимся.